Сергей Алексеев. Рассказы о Петре Первом. Глава первая. На реке Нарове. Поход. Русская армия шла к Нарове. Тра-та-та, тра-та-та выбивали походную дробь полковые барабаны. Шли войска через старинные русские города — Новгород, Псков. Шли с барабанным боем, с песнями. Стояла сухая осень, и вдруг хлынули дожди. Пооблетали листья с деревьев, размыло дороги, начались холода. Идут солдаты по размытым дождем дорогам. Тонут по колено солдатские ноги в грязи. Устанут, промокнут солдаты за день, а обогреться негде. Села подались редко, ночевали все больше под открытым небом. Разведут солдаты костры, жмутся к огню, ложатся на мокрую землю. Вместе со всеми шел к Нарве и Иван Брыкин, тихий, неприметный солдат. Как и все, месил Брыкин непролазную грязь, нес тяжелые кремневые ружье в фузею. Тащил большую солдатскую сумку, как и все, ложился спать на сырую землю. Только робок был Брыкин. Кто посмелее, тот ближе к костру пристроится. А Брыкин все в стороне лежит, до самого утра от холода ворочается. Найдется добрый солдат и скажет: «Ты что, Иван, жизнь тебе недорога?» «Что жизнь?» — ответит Брыкин. «Жизнь наша копейка. Кому солдатская жизнь надобна?» Исхудали солдаты, оборвались в пути, болели, отставали от войска, помирали на дальних дорогах и в чужих селах. Не вынес похода и Иван Брыкин, дошел до Новгорода и слег. Начался у Брыкина жар, заломило в костях. Уложили солдаты товарища на обозную телегу. Так и добрался Иван до Ильмень-озера. Остановились телеги у самого берега. Распрягли солдаты лошадей, напоили водой, легли спать. Дремал и Брыкин. Среди ночи больной очнулся. Почувствовал страшный холод. Открыл глаза, подобрался к краю телеги, смотрит — кругом вода. Дует ветер, несет волны, слышит Брыкин далекие солдатские голоса. А произошло вот что. Разыгралось ночью Ильмень озеро, вздулась от ветра вода, разбушевалась, хлынула на берег. Бросились солдаты к телегам, да поздно, пришлось им оставить обоз на берегу. «Спасите!» — закричал Брыкин. Но в это время набежала волна, телегу повалила на бок. «Спасите!» — вновь закричал Брыкин и захлебнулся. Накрыла солдата вода с головой, подхватила, поволокла в озеро. К утру вода схлынула, собрали солдаты уцелевшее добро, пошли дальше. Об Иване никто и не вспомнил, не он первый. Не он последний. Много тогда по пути к Нарве солдат погибло.